Вот, первая дверь налево, а там сейчас... Он так скоро ушел от нас. Ну, скажем, растрата. Сказал бы мне об этом. Вы знаете, какие наши капиталы, когда отдаешь квартиры в наем холостякам, но какие-нибудь 600-700 рублей я могла бы собрать и внести за него. Если бы вы знали, что это был за чудный человек, пани. 8 лет я его держала на квартире, и он казался мне совсем не квартирантом, а родным сыном. Прошу, прошу. Вера собралась с силами и открыла дверь. В комнате пахло ладаном, и горели 3 восковых свечи. Наискось комнаты лежал на столе Желтков. Глубокая важность была в его закрытых глазах, и губы улыбались блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставанием с жизнью узнал какую-то глубокую сладкую тайну, разрешившую всю человеческую его жизнь. Вера вынула из маленького бокового кармана кофточки большую красную розу, подняла немного вверх левой рукой его голову, а правой рукой положила ему под шею цветок. В эту секунду она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее. Она вспомнила слова генерала Аносова о вечной и исключительной любви, почти пророческие слова. И, раздвинув обе стороны волосы на лбу, она крепко сжала руками его виски и поцеловала в холодный лоб долгим дружеским поцелуем. Когда она уходила, хозяйка квартиры остановила ее. Пани, я вижу, что вы не как все другие, не из любопытства только. Покойный пан Желтков перед смертью сказал мне, если случится, что я умру и придет поглядеть на меня какая-нибудь дама, то скажите ей, что у Бетховена самое лучшее произведение, он даже нарочно записал мне это. Вот, поглядите. Покажите. Бетховен, соната номер 2, Лярго Апассионата. Извините меня. Это впечатление смерти так тяжело, что я не могу удержать. Вера Николаевна вернулась домой поздно вечером и была рада, что не застала дома ни мужа, ни брата. Зато ее дожидалась пианистка Женя Райтер. И, взволнованная тем, что она видела и слышала, Вера кинулась к ней. Женя, милая, прошу тебя, сыграй для меня что-нибудь. Она вышла из комнаты в цветник и села на скамейку. Вера почти ни одной секунды не сомневалась в том, что Женя сыграет то самое место из второй сонаты, о котором просил этот человек со смешной фамилией Желтков. Так оно и было. Узнала с первых же аккордов это исключительное, единственное по глубине произведение. И душа ее как будто раздвоилась. Она думала о том, что мимо нее прошла большая любовь, которая повторяется только один раз в 1000 лет.

Что с тобой? Нет, нет. Он меня простил теперь. Все хорошо.